Сегодня мы говорим о болезнях, а давайте начнем с такого вопроса. Откуда вообще берутся болезни? Может быть, люди сами их себе создают? Мы хотим разобраться, что такое болезнь и откуда она берется. Да. Но болеет человек. Давайте зададим вопрос, а что есть человек? Мы не знаем, кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Мы не знаем, что человек из себя вообще представляет. Мы знаем, что это вроде бы тело, дух и душа. Что такое душа, никто не знает. Что такое сознание, никто не знает. Что такое эмоции, никто не знает. Что такое тело, выяснилось, знают весьма ограниченно. Потому что процессы, допустим, синтеза белка в клетке невероятно сложны. И хаотическим эволюционным путем объяснить и, так сказать, этот механизм невозможно. То есть сейчас ученые разводят руками, когда начинают смотреть, как работает, скажем, самая маленькая пенка, потому что механизмы работы абсолютно непонятны. Поэтому для того, чтобы говорить о болезни, мы должны хотя бы представлять, что есть человек. Так вот, если говорить о все-таки более-менее устойчивом представлении о том, что есть человек, это тело, дух и душа. Это наша физическая оболочка, это наше сознание, это наши чувства. Так вот, если говорить о том, где зарождается болезнь, то есть несколько версий зарождения болезни. Допустим, наша медицина считает, что человек – это только тело. Сознание, чувство – это продукт нашего тела. Тело первичное. Исходя из этого, все и, так сказать, развивается. То есть болеет тело, болезнь приходит на уровне тела, значит, лечить нужно химией, таблетками, резать, штопать, отрезать, пришивать, пересаживать. Вот логика современной медицины. И пока она считает, что тело первично, современная медицина обречена химией поить человека, кормить, резать, штопать, зашивать, но не лечить, по сути дела. Но тело же, оно болит из-за чего-то. То есть, как вы считаете, может, какие-то мысли или какие-то поступки из прошлого? Или, возможно, это наши предки что-то совершили, мы за это отвечаем. Остановимся на современных версиях. Есть несколько вариантов современной медицины, скажем. Есть медицина, то, что называется официальная, которая привязана к телу. Есть медицина восточная, которая считает, что болезнь не на уровне тела, а на уровне духа появляется. Что такое уровень духа? Это энергия, тонкий организм. Это его, скажем, образ жизни человека, его мировоззрение, его питание, его отношение к миру и к себе. И вот это все формирует либо гармонию, либо дисгармонию, когда появляется болезнь. То есть это вторая точка зрения. Болезнь появляется на уровне духа. И третья точка зрения – болезнь появляется на уровне души. И это уже религиозная тема. Мы знаем о том, что у них есть понятие кармы. Оно весьма примитивное, но связано, скажем так, с воплощением человека в прошлой жизни. Что-то натворил, предал, ограбил, убил в этой жизни, ты будешь страдать. И ты должен все это отстрадать. Это то, что называется личная карма. Есть другая точка зрения в иудаизме. Это то, что мы называем семейная карма, кстати, которую иудаизм отрицает. То есть, если родители что-то натворили, неправильно себя вели, то их дети расплачиваются за родителей до 3-4 колена, а иногда до 9. И наказание человека в виде болезни приходит из-за того, что он нарушает божественные законы, которые выражены в божественных заповедях. То есть есть несколько версий, на каком уровне появляется болезнь тела, дух и душа. И в принципе все они логичны. Если, скажем, современная медицина о чем говорит? Человек простудился, инфекция, или переохладился, или травма, ушиб, или нервные перегрузки. То есть это все связано с физической оболочкой. И дальше появляется болезнь. Это логично. То есть болезнь, она может работать на нескольких уровнях. Но мои исследования показывают, что все-таки первичен тот уровень, который первичен и для такого понятия, как человек. Если мы говорим о том, что человек – это тело, дух и душа, то мы должны спросить, что первично и что важнее всего. Современная наука считает, что важнее всего тело. Религия считала, что важнее всего душа. И вот эта точка зрения, две противоположные точки зрения никак не могли состыковаться. Почему? Потому что первично – дух или материя? Что важнее – душа или тело? Мои исследования, которые я провел в течение 20 лет, показали следующее. И тело, и дух, и душа – это все вместе связано, это все едино. Поэтому говорить о том, что важнее – все важно. Но если говорить о первичности, все-таки первична душа, первичен информационный аспект. Вначале было слово сказано в Библии. Поэтому мои исследования показали, что болезнь зарождается на уровне души. Наши чувства, самые глубинные, наши отношения к миру, к себе, наше восприятие мира, именно это является главным условием здоровья или болезни. А дальше уже начинается мировоззрение, образ жизни, питание и наша физическая оболочка. И когда, скажем, как можно человека лечить? Можно, так сказать, ухаживать за его телом, и человек будет выздоравливать. Можно ухаживать за его духом, и человек будет выздоравливать. Но когда человек приводит себя в порядок в плане души, то он гораздо быстрее выздоравливает во всех аспектах. Вот вы говорили про карму, а вот каким образом человек должен продиагностировать свою карму, и как понять, что с ним не так? Я начал с того, что пытался диагностировать человека не те структуры, которые зависят от тела. У нас в физике говорят, у нас есть физическая оболочка, и дальше есть полевая структура, которая связана с ней. И поле вторично, а тело первично. Но, так сказать, вспомним общеизвестный факт, когда электрон пролетает через интерференционную решетку. Электрон может быть частицей, а может быть волной. Когда частица, это понятно, в нем хранится информация. Когда он разрушается, переходит в волновое состояние, то есть полевую структуру, где хранится информация? Она хранится в поле. Значит, поле первичное. И если, так сказать, понимать, что любой объект имеет полевую структуру и физическую, и поле первичное, то мы вынуждены предположить, что если поле первично, то главная информация хранится в нем. Значит, мы можем говорить о том, что есть два вида, так сказать, минимум два вида поля. Одно, которое зависит от тела, от физического объекта, и второе, от которого зависит физический объект. Так вот, я начал с того, что начал диагностировать человека, рассчитывая увидеть те структуры полевые, от которых человек зависит, физического состояния. Я их все-таки увидел. Сначала я видел те структуры полевые, ауру, которая зависит и определяется телом, а потом я увидел обратно. Я видел полевые структуры, деформации которых через несколько лет приводили к болезни. И вот тогда я задал себе вопрос. Если эти полевые структуры первичны по отношению к телу, то как можно на них воздействовать, чтобы убрать болезнь? Потому что деформация этих структур, они приводили к болезни. Во-первых, тогда я понял, что я увидел территорию, где сходится наука религии. То есть, оказывается, права наука и права религия. Есть поле, зависящее от тела, и есть поле первичное по отношению к телу. Когда я начал исследовать эти поля, то я с изумлением увидел, что они очень тесно связаны с нашими мыслями и эмоциями. То есть деформация поля, оказывается, связана с нашими чувствами. Такие чувства, как ненависть, уныние, нежелание жить, обида деформирует поле, и через какое-то время, через 5-10 лет могут привести к тяжелым заболеваниям. Тогда я понял, что структура наших принципов, суть наших чувств и эмоций является не физической, а полевой. То есть на уровне поля существуют эмоции, а не на уровне физической. Физический уровень только дублирует наши мысли и наши чувства. Что любопытно, мы привыкли говорить о том, что у нас есть тело, сознание и чувства. Мы привыкли говорить о том, что у нас есть тело, дух и душа. И подразумевается, что это все едино, что это все связано. Что тело воздействует на сознание и на душу, душа воздействует на сознание и тело. Вполне логично. Но когда мы говорим человек, здоровье, когда мы говорим судьба, когда мы говорим душа и нравственность, для нас эти вещи не соединяются обычно, а на самом деле, оказывается, они соединяются. То есть наше физическое здоровье, наша судьба и наша душа, то есть наше понятие нравственности, наше поведение, они все связаны. То есть безнравственное поведение человека может давать проблемы и по судьбе, и по здоровью. И много лет, наблюдая за пациентами, я это увидел. То есть что получается? Получается, что деформации поля, первичного поля создают, приводят к болезням, понижение энергетики. На Востоке это тоже понимают. Энергия ци нарушена, понижается энергетика, человек болеет. Как восстановить энергию ци? нужно, так сказать, можно воздействовать иглоукалыванием, можно, так сказать, изменить образ жизни, питание, характер, и человек тоже будет выздоравливать. Совершенно верно. Но есть еще момент, о котором говорит религия. То есть, если совершили родители нравственное преступление, и ты в прошлой жизни, то тогда ты правильно питаешься, у тебя хороший характер, но у тебя начинается неизлечимое заболевание. И вот здесь, чтобы преодолеть это заболевание, нужно менять себя, свой характер глубинно. Нужно свои чувства менять на очень серьезной глубине. И тогда можно преодолеть любое самое тяжелое заболевание. Так вот, если анализировать историю, то выясняется, что изменение полевых структур связано с нашим характером и связано с нашими чувствами. Характер и чувства меняются тогда, когда мы переходим на высшие уровни. Это уровни религиозные. Так вот, опыт что показывает? Иисус Христос лечил практически все болезни. Почему? Потому что именно та информация, которую давал Иисус Христос, максимально позволяла людям менять свой характер, свое мировоззрение, свою судьбу в конечном счете, вместе со здоровьем. Все связано. То есть получается, что каждая болезнь что-то означает. Страх что-то одно, ревность что-то другое. Вот здесь интересный момент. Если брать индуизм, то там болезнь, вот, ты там оказал неуважение к брахману, священнику. Вот за это ты будешь расплачиваться одним другим. То есть там конкретно ничего не, сказать, нет конкретики такой, что там есть идея воздаяния, причины и следствия. В иудаизме более конкретно. Скажем, потомки блудницы прокляты до девятого колена. То есть проклятые — это означает и проблемы со здоровьем будут, и с судьбой, и с чем угодно. А вот если просто человек совершил какое-то нравственное преступление, нарушил заповеди, то до третьего, четвертого колена. То есть связь прослеживается, но ее сложно, так сказать, заметить. Причем в иудаизме в основном все привязано к прошлому. Если человек заболел, значит он или его родители нагрешили. Других вариантов нет. Нужно смотреть только прошлое и смотреть, копаться в нем, пытаясь понять, почему ты заболел. Христос дает новую версию. Он признает о том, что грехи идут из прошлого. Он человеку говорит: иди, не греши больше, чтобы с тобой хуже еще не было. То есть он признает то, что поведение человека определяет его здоровье настоящее. Но Христос говорит о том, что изменение человека, его открытость будущему, его открытость любви может изменить будущее. И тогда не надо рассматривать прошлое. То есть вопрос тогда... Именно в христианстве, как бы не в лобовую, но дается ответ, для чего нам болезнь. Если вы в индуизме болезнь — это только наказание, и в принципе лечить нельзя, человек должен отстрадать, то в иудаизме болезнь — это не только наказание, но и воспитание в определенной степени. А в христианстве болезнь — это помощь, это возможность человеку ощутить любовь, больше поверить в Бога, изменить свой характер, мировоззрение. То есть болезнь в христианстве рассматривается как механизм улучшения человека как такового. А вот если вот современный человек, вот он даже не знает, что его там родители что-то совершили, вот он живет правильно, но болеет, вот что ему делать? И какая у вас методика? Исследования показали следующее. Сначала у человека уменьшается количество любви в душе и увеличивается, соответственно, привязанность к миру. Потому что любовь позволяет как бы любить всю Вселенную, ощущать единство со всей Вселенной и не привязываться к тому, что мы видим. Так вот, если чувство любви ослабевает, то начинается привязанность. Привязанность рождает агрессию. Мы не можем чего-то терять. Накопившаяся агрессия дает, соответственно, уже проблемы по здоровью. То есть подсознание. Мы не знаем, что у нас подсознание, но когда я диагностировал подсознательные эмоции человека, то я увидел, что с годами... Во-первых, это подсознание нет срока давности. С годами накапливающаяся агрессия в виде обид, осуждений и так далее, она потом закрывается болезнью. Значит, чтобы выздороветь, первое, к чему я пришел, нужно просто вернуться в прошлое, простить того, кто обидел, снять недовольство собой, судьбой. То есть, ну, главный момент агрессивности духовной. Почему? Потому что эмоциональная агрессия отталкивает нас от любви. А как это понять? Ну, это вот очень легко сказать, то, что вот надо оглянуться назад, простить все обиды, и все пойдет хорошо. Вот как так заставить себя внутри все-таки на самом деле простить? Как ни странно, сказать, вроде совершенно простая формула, но она работает. Когда у человека рак, и Когда мы говорим, скажем, рак желудка у человека был, у него было постоянное недовольство на работе, другими, собой, своей работой. Я говорю, вы просто себя съели. Пересмотрите отношение к работе. Если вам не нравится, уйдите, но нельзя держать внутри обиду. Обиду нужно реализовывать. Если что-то не нравится, скажи. Не нравится, измени ситуацию, себя измени, но не держи обиду внутри. Я сказал ему, что он должен изменить отношение к работе и к миру, и через покаяние снять обиду. Все пошло резко улучшение. Когда человек знает, что обида смертельно опасна, тогда он по-другому смотрит на прошлое, и тогда он учится не обижаться, прощать, видеть божественную волю в этом. Ведь понимаете, мы считаем, что человек нас обидел. Вот резко нас кто-то грубо толкнул. А мы, если бы он нас не толкнули, мы упали бы в канализационный люк. Так вот, внешне, или когда человек спасает тонущего, он берет его за волосы, тянет, и сказать, на внешнем уровне это выглядит как обида, оскорбление, а это на самом деле спасение. Так вот, когда видишь тонкие планы, получается, что любая обида, это в определенной степени знак о том, что надвигается больше несчастья, как и любая болезнь. То есть с болезнью нужно сотрудничать, а мы вместо этого пытаемся ее уничтожить. Если говорить о философии, то в восточной философии давным-давно было такое понятие: твой враг – это твой учитель. То есть враг может, сказать, конкурируя с ним, борясь с ним, ты начинаешь развиваться. Это, сказать, мысль, которая существует несколько тысяч лет. А Христос эту же мысль выразил более точно, возлюби врагов своих. Что это означает? Это означает, на Востоке, если враг мой учитель, это значит, его нужно уважать. Если я уважаю врага, я у него могу научиться, и я буду развиваться. И тогда конкуренция, борьба меня развивает. Если я его ненавижу, развитие закончилось. Христос говорил, возлюби врагов своих. Болезнь – это тоже враг. Значит, нужно понимать, что болезнь дает нам возможность развиваться. Если мы идем не в ту сторону, если мы начинаем обижаться на весь мир, если мы начинаем создавать проблемы со своей душой, безнравственно себя ведем, то болезнь – это наше спасение. Значит, мы должны начать нравственно себя вести, заботиться о душе, правильное мировоззрение развивать, и тогда мы будем выздоравливать. Что мы видим на сегодняшний день? Мы видим конкретную классическую религиозную схему последователей Христа, которые говорили о том, что нужно возлюбить врагов своих, но на самом деле своих врагов в виде еретиков оппозиции вешали, топили, сжигали, рубили головы и прочее. То же самое отношение к болезни. Болезнь – это зло, которое нужно истребить. Вот мы истребляем 2000 лет, а болезни все больше и больше. И фактически сейчас не рождается здоровых детей. При великолепной современной фармацевтической, скажем, индустрии и хирургии и так далее. То есть, получается, если вот человек совершил ошибку, но ее понял и исправил, то болезнь будет уходить? Да. Хорошо. Вот, а если вот человек заболел и вот не может справиться, и вот, например, вы или кто-то еще, вы можете починить или залатать его энергетическое поле? Понимаете, если в дырке дырка в бочке находится, то туда можно наливать воду. Многие экстрасенсы так чинят, лечат и латают. То есть они дают энергию, выравнивают и прочее, и льют ее, и льют. Нужно залатать дырку. А что такое залатать дырку? Это изменить характер мировоззрения. Потому что наша судьба и здоровье неразрывно связаны с нашими подсознательными структурами, с нашими чувствами. И если человек, скажем, вот, кстати, о самодиагностике, если у человека очень сильное сожаление о прошлом, если он не может принять потери, это будущая болезнь. Если человек постоянно недоволен окружающим миром, злится, обижается, это будущая болезнь. Если у человека постоянный страх за будущее, уныние, плохие мысли о будущем, это будущая болезнь. То есть наше эмоциональное состояние – это уже индикатор того, что больным или здоровым. Единственное, что мы привыкли себя оценивать по внешнему уровню. Человек говорит, как ко мне приходит пациентка, я уже там 3 дня добрая, почему я болею? Дело в том, что наше здоровье связано не с поверхностным слоем эмоций, а с сверхглубинным. Он иногда накапливается десятилетиями. Поэтому если человек серьезно заболел, то он должен серьезно менять себя, свой характер, свои чувства. Причем не на расстоянии там, нескольких месяцев, он должен всю свою жизнь пересмотреть. Потому что болезнь – это знак о том, что мы не идем не в ту сторону. А как вы считаете, если вот человек при жизни не успел расплатиться, скажем так, за свои грехи, то болезнь перейдет на его потомство и так далее? Дело в том, что, как правило, неизлечимые болезни, где медицина бессильна, они, как я видел, и связаны с детьми. То есть человек сам отвечает за свои, то, что он натворил, и отвечает, и что-то он сбросил на детей, и часто отвечает еще за то, что он передал детям. И часто что я видел? У человека рак, скажем, диабет, что-то еще, сказать, боковой амиотрофический склероз. Я смотрю, почему? Его ребенок должен умереть. Чтобы ребенок не умер, что? Родитель должен подспасти его, подстраховать. И он берет часть его проблем на себя, но своих же проблем, которые он когда-то ему передал. И тогда медицина лечит человека, но лекарства-то лечат только человека, детей они не лечат. И пока не приведешь порядок своего ребенка через пересмотр юности, изменение характера, молитва за своего ребенка, болезнь не проходит. А вот как-то связано карма матери и карма ребенка? Карма матери теснейшим образом связана со здоровьем, судьбой и характером ребенка. Как я помню, когда впервые я это понял, приходит ко мне женщина, я даже не знал, что такое семейная карма, я исходил из индийских понятий. В прошлой жизни или просто в этой жизни человек что-то сделал. Приходит мать, у нее мощная деформация. Она говорит, мой ребенок тяжело болен. Я смотрю его, у него точно такая же деформация боли. Разницы никакой. И вдруг до меня доходит, что она ему просто передала. Она ему передала не просто ген, она ему передала свои чувства и свое образное восприятие мира. Поэтому он болеет. Она не могла принять ситуацию, а он не может ее вести кратно, потому что дети увеличивают наши проблемы. И вот он сейчас болеет. Мать возвращалась в прошлое. Всех прощала, принимала ситуацию. Сохраняла любовь, когда ей давалось очищение через боль, потерю и унижение. Ребенок выздоравливает. А вот что такое унижение духа и зачем оно нужно? Я был поражен. Дело в том, что мы все живем образами и стереотипами. Без этого никуда. И один из очень мощных стереотипов заключается в том, что поклонение материальному – это зло, это грех. Поклонение духовному – это благо, духовный человек – это всегда благо. Я считал, что духовность – это всегда очень хорошо и все прекрасно. И вдруг потом я с изумлением увидел, что духовность – это просто другая сторона материального. И поклонение духовному дает такие же, даже более тяжелые физические проблемы, чем поклонение материальному. И тогда вдруг я осознал, что такие понятия, как тело, дух и душа, они все-таки вместе все, они едины. И поклонение душе, то есть любимому человеку, человеческой любви, тоже может давать тяжелые заболевания. Как вы считаете, вот каждое заболевание, оно что-то означает? Например, вот я слышала, что поджелудочная железа – это ревность, то есть из-за ревности, если желудок, то там еще что-то. Ну, понимаете, слишком тесную связь лучше не искать, потому что она как бы плавающая. Желчный, ну просто люди знают, что, скажем так, если проблемы с желчным пузырем, желчный человек – это человек с повышенной гордыней, любящий создать, это печень. А поджелудочная – это ревность. Если у человека проблемы с зубами, то, как правило, район рта, то это проблемы, как ни странно, с сексуальными аспектами. То есть гинекология, так сказать, и область рта, они достаточно тесно связаны. Уши, зрение – это тоже ревность. Позвоночник часто страдает у тех, кто любит осуждать других людей. Но слишком, вот, сказать, перелистал так, значит, поболит позвоночник, осудил, обиделся, это не стоит. Почему? Потому что, когда, скажем, у человека повышенная гордыня, он любит, сказать, осуждать других людей, и постоянное чувство превосходства испытывает, у него могут быть проблемы с позвоночником, у него могут быть травмы головы, у него могут быть проблемы с печенью, у него могут быть проблемы с ногами. Он может попасть в тюрьму, у него может быть неприятности по судьбе и унижение, которое рождается в внутреннем состоянии. Поэтому здесь такой жесткой связки нет, и я думаю, ее не стоит искать. Как вот человек сам себе может помочь? Потому что кому-то обратиться, ну, можно, вот если вот он один сидит в каком-то? Каждый человек может себе помочь только уже изменением своего эмоционального состояния. Оно первично, плюс изменение образа жизни, устранение вредных привычек, правильное питание. То есть мы должны ухаживать за своей душой, за своим духом и за своим телом. Равнодушие, пренебрежение и питанием, и образом жизни. Даже физически, когда человек не занимается физическими упражнениями, не отдает энергию, у него начинает внутренняя энергия слабеть, он начинает болеть. Поэтому, как ни странно, и закаливание, обыкновенная зарядка, и занятия спортом – это один из механизмов приведения в порядок не только тела, но и духа и души. А если человек понимает, что он болеет из-за какой-то своей ошибки, из-за какого-то своего греха, как он может воспользоваться этой информацией и вылечиться? Для начала пересмотреть прошлое и снять все моменты, когда человек убивал любовь, поведение, мыслями, чувствами. Приведу пример. Вот год назад у меня была эта ситуация. Я консультировал женщину из Австрии. У нее ребенок тяжело болен. Я смотрю причину. Во время беременности у нее было сильнейшее нежелание жить, потому что была боль души сильная, связанная с близким родственником. Начали копаться. Что произошло? Выяснилось, что когда она была беременна, умерла ее бабушка. И она настолько переживала, настолько сожалела, настолько не хотела жить, что это все повлияло на ребенка, а ребенок родился больным. Так вот, если она пересматривает прошлое, то она в значительной степени выравнивает ребенка. Но это только первый этап. Дальше она должна меняться так, чтобы она этого не смогла повторить. Уныние, ненависть и обиды. Если человек реально глубинно меняется, болезнь уходит. Поэтому, по большому счету, я не отказываюсь от современной медицины. Современная медицина лечит следствие и на здоровье пускай лечит. А я занимаюсь причинами, поэтому человек должен не только, скажем, пить таблетки, но понимать, что если он не изменит свой характер, образ жизни, то, так сказать, болезнь будет оставаться, она будет в новых формах приходить. Кстати, в современной медицине всегда считалось чисто физические аспекты, вот, температура, там, или инфекция, или травма, или переохлаждение, или и так далее. Последние 100-150 лет начали говорить о стрессах, о том, что стресс, то есть нервные проблемы, это причина болезни. Гансулье, основатель понятия стресс, сначала говорил, стресс это смерть. Потом сказал, стресс это жизнь. Почему? Потому что главное не в стрессе, а в реакции на него. Неправильная реакция, стресс на стресс, болезнь. Правильное здоровье. То есть стресс может развивать. Сейчас медицина начала говорить уже не об отдельной болезни, которую нужно лечить, а о том, что в принципе человек начинает заболевать, когда слабеет иммунитет. Это очень хорошая мысль. А что такое иммунитет, правда, никто не знает. Вот даже если чисто физиологически, в принципе, иммунитет – это есть тонкая энергия, это восточная тема. Тут начинает современная медицина смыкаться с восточной, и скоро, я думаю, она будет смыкаться с религией, современной медицины. Нормальный, здоровый, естественный процесс соединения науки и религии. Но если говорить чисто физиологически, что сейчас, к какому выводу пришли врачи? Иммунитет – это кишечник, как ни странно. Проблемы с кишечником – проблемы с иммунной системой. Что нужно для того, чтобы кишечник нормально работал? Должны нормально работать же наши железы, которые, без которых переваривание невозможно. Это печень и поджелудочная. Без совместной нормальной работы печени и поджелудочной железы кишечник не будет работать, функционировать нормально. Да вопрос. Когда хорошо и когда плохо работают печень и поджелудочная? А вот они хорошо работают, когда человек правильно относится к стрессу. И плохо они работают, когда человек неправильно относится к стрессу, то есть ненавидит, обижается, осуждает и так далее. И к чему мы приходим? Мы приходим к тому же, к чему пришла религия, что наше эмоциональное состояние, наше поведение определяет наше физическое здоровье. К этому начинает сейчас подходить наша наука. То есть, когда у человека идет перегрузка стрессовая, надпочечники перегружаются, начинает сразу же барахлить печень, потом поджелудочная, потом кишечник, а потом начинает разваливаться весь организм. Хорошо, вот еще, допустим, мы вот все правильно делаем, но при этом все равно болеем. Может быть такое, вот у каждого человека же существует энергетическая сила. Вот она может передаваться, вот эта вот энергия от человека к человеку, например, негативная? Может негативная энергия передаваться, может позитивная энергия передаваться, может болезнь передаваться от одного человека к другому, потому что болезнь – это информационный аспект, и такие моменты. И это понятие проклятия, оно реально существует. Почему? Потому что мы внешне на физическом уровне все разные, а на энергетическом, на полевом уровне мы же все едины. И вот именно на полевом уровне, на уровне эмоций у нас происходит постоянный энергообмен. Это естественно, это нормально. А как можно себя оградить от этой негативной энергии? Подобное притягивает подобное. Если у человека внутри есть завистливость, обидчивость, желание, так сказать, навредить другому, этот человек уже пробит. Он уже открыт для проклятия, сглаза, порчи, ненависти, обиды. Поэтому самое лучшее, так сказать, я очень много вариантов, когда начинал заниматься своей деятельностью, очень много вариантов прорабатывал различных энергетических, информационных защит, и в конце концов понял, высшая защита – это внутреннее гармоничное состояние, то, что называется «Бог защищает». И в таком случае никто ничего не сможет сделать. А если это какой-нибудь предмет? Вот, например, кто-то ездил на машине, решил ее продать. Вот я купила эту машину, а у человека там была плохая энергетика. Вот она мне передается или… Значит, лужу загрязнить легко, а роднить трудно. Если у вас энергетика активная, то вы эту грязь, которая была в машине, вы ее уберете. Если у вас энергетика нейтральная, то вы можете ее взять. И у вас, если у вас энергетика пониженная, то вы будете любую грязь брать на себя. Вот одно, я начинал, лет 20 назад у меня была ситуация, когда, представьте, человек тяжело болеет, врачи не помогают, шансов никаких, все, он умирает. Сказали, иди к бабке. Он пришел к бабке, она говорит, подними порог у себя дома. Там увидишь бусинку, иголку и так далее. Это тебе на свет сделал. Они приехали домой, открыли, точно все. Пришли к бабке, что делать? Не знаю. И он продолжал умирать. Он пришел ко мне, я провел несколько раз рукой, выровнял поле. И при всех этих бусинках, иголочках, он выздоровел, порозовел и все прошло. Тогда я понял, что эти сглазы и порчи, во-первых, их можно убрать. Во-вторых, как убрать? Не разравнивая поле, просто внутреннее гармоничное состояние одного человека передается другому, и тогда тот выздоравливает. Так вот, если бы у него было более гармоничное состояние, то никакие бусинки, во-первых, ему бы никто не подложил, а если бы даже подложил, то не было бы никакого результата. То есть, хотим мы или не хотим, но мы должны понять простую вещь. Любящий, добродушный, гармоничный человек, защищен и здоров. Если, вот, например, вот иду навстречу полной энергии, вот чувствую, что все хорошо, а вот встретилась с человеком и выхожу туда опустошенный, вот почему у нас посещают такие чувства? Дело в том, что многие люди с повышенным эгоизмом являются вампирами. В каком случае он у вас заберет энергию? Если вы не сбалансированы. Если вы эгоистично себя ведете и все тянете на себя, то у вас просто более сильный эгоист энергию берет. Есть, скажем так, есть очень серьезные две проблемы для счастья. Одна называется богатство, а вторая называется нищета. Так вот, есть две очень серьезных вещи, которые вызывают болезни. Одна называется эгоизм, вторая называется альтруизм. Нас все учат альтруизму. Альтруизм, то есть желание пожертвовать собой ради другого, то должен уравновешиваться любовью к себе. То есть любовь к ближнему должна уравновешиваться любовью к себе. Если я только о ближнем думаю, то как раз ко мне будут подходить вампиры и забирать мою энергию, потому что я готов, я открыт. Пожалуйста, берите, он и заберет. Поэтому гармония человека заключается в балансе, в диалектике, когда я внутренне люблю себя и люблю других. Когда у меня есть определенная дистанция по отношению к другим, но одновременная любовь к ним, готовность им помочь. Вот тогда с вампиризмом сложнее будет все. Если вот мы уже попали вот под поток негативной энергии, то что нам делать, как нам от него избавиться? Вот животное зависит от окружающей среды, а человек изменяет окружающую среду под себя. Поэтому чем выше моя внутренняя энергия, тем меньше на меня что-то негативное может воздействовать. Тогда вопрос не о том, как убрать негатив, а о том, как повысить внутреннюю энергию. Начнем с элементарной вещи. Как не понижать ее? Обидчивый, завистливый, осуждающий, унывающий человек. Человек слишком привязанный, страстный, кто слишком любит поесть, кто слишком увлекается сексом, кто поклоняется наслаждениям, увеличивая свою зависимость. Все это люди, которые усиливают свою зависимость, а чем сильнее зависимость, тем меньше и слабее энергетика. дальше проблемы. И дальше постоянно кто-то сглазил, кто-то плюнул, кто-то плохо подумал, в машине какое-то пятно энергетическое, в квартире что-то пролетело темное, и это не жизнь, а сплошной кошмар начинается. Вот что приводит к переживаниям? Я пациентам объясняю так. В чем смысл христианства, сначала задаю вопрос. И объясняю. Христос объяснил, что мы часть Творца, часть Бога. Мы должны стремиться к Нему и уподобляться Ему. Когда понимаешь, куда идти, что высшее счастье – это единение с вечностью, что нельзя цепляться за приходящее, тогда начинает душа расправляться. Тогда уменьшается зависимость и привязанность к миру. Если же ослабляется вера в Бога, устремление к Творцу, как к тому, кто постоянно дает нам жизнь, энергию, любовь, а так на самом деле есть. То есть вся Вселенная существует постоянно, получая энергию, скажем так, из первопричины. Так вот, если мы это понимаем, тогда мы в гармонии. Если мы не понимаем, мы начинаем привязываться к миру. Привязанность рождает зависимость, зависимость рождает агрессию, агрессия рождает болезни, проблемы и несчастье. Священники многие до сих пор не понимают фразы Христа. Главные враги человека – домашние его. С одной стороны, возлюби ближнего, а домашний – это есть ближний. С другой стороны, главный враг. Почему? Так вот, если у человека любовь к Богу достаточно активная, то домашний – это счастье. Если любовь ослабевает, то домашние становятся врагами, потому что он, привязываясь к ними, начинает разрушать свою душу. Привязанность разрушает душу. И дальше начинается агрессия, ненависть, зависть, ревность и болезнь. А вот как влияет негативная мысль на здоровье человека? И влияет ли вообще мысль? Негативные мысли не влияют на здоровье, потому что они поверхностные, они идут нечасто. Влияют на здоровье те мысли, которые повторяются, которые усиливаются, которые превращаются в чувства и уходят в подсознание. Вот как только услабляется подсознание, вот тут уже беда. А вот как контролировать свои мысли? Дело в том, что если человек понимает, что плохо думать о себе или о других – это болезнь, то он сдержит это, он не будет его… Ведь мы часто себя раскручиваем. Вот он такой-сякой, вот крутишь и крутишь и крутишь, а через месяц там начинается язва желудка. Я заработал язву 12-перстной кишки за 5 дней, обижаясь на парня 30 лет назад, который просто был не так себя вел, как я считал нужным. Вот тогда я просто на глазах увидел, как моя обида превращается в болезнь. Так вот, когда я знаю, насколько опасно осуждать и обижаться, что нужно... Что такое обида, кстати? Обида – есть примитивная форма воспитания. Зачем обижаться? Воспитывай. Не нравится – меняй. Поэтому я всем говорю, никогда не держите обиду внутри, она вас будет разъедать. Всегда говорите об обиде, о претензии, выводите ее наружу. Если вам не нравится человек, не обижайтесь на него, воспитывайте, меняйте его. И вот в таком случае, когда я знаю опасность обиды, я буду воспитывать, я буду меняться, я буду в конечном счете менять мир вокруг себя, а не сидеть и обижаться на весь мир, потому что он не такой, как я его хочу, каким я его хочу видеть. Своим отношением мы формируем наши чувства. То есть сначала мы с помощью нашего сознания, наших эмоций формируем глубокое устойчивое чувство. Оно уходит в подсознание. То есть мы управляем чувством, а потом это чувство управляет нами. Вот многие люди к игре относятся как к жизни. Вот он играет в шахматы, в карты, в нарды, переживает, завидует, злится, сожалеет, унывает. И играя в игру, он может заболеть. Я объясняю, что к игре нужно относиться как к игре, а к жизни нужно относиться как к игре. Так вот, как тот человек, который понимает, что жизнь – это та же игра, он внутри всегда счастлив, какие бы неудачи ни были. Нашел – не радуйся, потерял – не плачь, как говорится в известной старинной пословице. Так вот, наше отношение к жизни может формировать болезнь или лечить ее. А вот как разобраться, в чем причина болезни? Если исходить из религии, то причина болезни в нарушении божественных законов, высших законов, которые передаются заповедями. Если человек предает, ворует, грабит, убивает, насилует, то неизбежно он и его потомки будут болеть. Как говорится, вор должен сидеть в тюрьме. То есть человек, разрушающий нравственность, он разрушает и свой дух, разрушающий душу, разрушает неизбежно свое тело. Поэтому, скажем так, неправильное поведение человека, его мысли и чувства – это гарантия его болезни. Об этом все религии говорят. Тогда вопрос, что такое правильное поведение? А правильное поведение – это то поведение, где мысли, чувства и, так сказать, наши поступки ориентируются на любовь, ориентируются на божественное заповедь. И вот в таком случае энергетика высокая и болезни, соответственно, преодолеваются. Вот мы формируем свои мысли, и вот мысли могут быть либо негативные, либо позитивные, да, вот негативные, вот мы разговаривали с вами, что плохо влияет на здоровье, вот, а вот как понять, что нам действительно нужно, чтобы мысли свои направить в нужное русло? Вот смотрите, в каком случае появляются негативные мысли? Вот у человека, скажем, постоянный страх за будущее, страх за своих детей. Идет страх, переживание, умение, что произойдет и так далее. Сказать просто «убери страх» легко, сделать это тяжело. Тогда нужно задуматься, почему, откуда идет этот страх. Страх идет из-за повышенной привязанности к детям. Чем сильнее привязан к детям, тем сильнее боится потерять. И начинает плодиться мысль, а вдруг, а что и где. Тогда задаем следующий вопрос. Почему человек привязан к детям? Привязанность, любовь превращается в привязанность тогда, когда мы слишком увлекаемся нашими инстинктами, подчиняемся им. То есть, когда человек, скажем так, во время беременности увлекался сексом, его дети будут ревнивые, привязчивые, потому что в этот момент больше нужно отрицаться, чем привязываться. Тот, кто увлекается сексом, тот, кто увлекается едой, тот, кто увлекается наслаждениями, тот, кто готов, то, что называется, душу ради денег продать и благополучие. Это все, что получается. Это отказ от любви ради инстинктов, ради человеческих и животных желаний. И вот тот, кто этим увлекается, тот неизбежно получает больше эмоций страха, уныния, ненависти, обиды и прочее. Исходя из этого, нынешняя цивилизация, которая называется обществом потребления, она обречена на усиление отрицательных эмоций, на увеличение болезней, на разложение и гибель. Что мы наблюдаем? Вот каким способом человека создает свои проблемы? Мы же не заживаем себе зла. То есть мы не будем плохо думать, но все равно вот что-то происходит. Как себе предостеречь от чего-то плохого? Мы не желаем себе зла, но мы переедаем. Мы же не желаем себе зла, но мы завидуем соседу. Мы не желаем себе зла, но не хотим молиться и отрешаться. Периодически пост воздержания помогает душе отрешаться. Мы зла себе не желаем, но любовь не хотим удерживать. Ну а дальше проблема. Надо просто знать элементарные законы души. В какой-то степени они изложены в религиях, но это очень непонятно. И вот как раз мои исследования позволили многим понять, о чем говорится в Ветхом Завете, в Новом Завете, в индийской философии. Потому что я это все перевожу на современный научный язык. А вот болезнь может быть вызвана по разным причинам. Это может быть вот, гнев, злость, ненависть, месть. А вот разные или нужны подходы и способы лечения? Вот Христос лечил все болезни. Почему? Вывод один. Корень болезни один. Утрата высшей жизненной энергетики, разрушение, утрата жизненных сил, она приводит к самым разным заболеваниям. Точка приложения – это уже деталь. То есть, если человек идет, если, скажем, человек спрыгивает головой вниз с 10 этажа, это детали, какие у него будут переломы и проблемы. У него гарантийно будут проблемы. Причем, что интересно, я всегда считал, что если у человека, скажем, травма, то здесь первичен материальный аспект. И один раз мы к мне обратились с просьбой проконсультировать женщину, которую двери закрывали, ударили двери во время беременности. И это потом сказалось на ребенке. А я продиагностировал и сказал, что у нее сильная обидчивость, причина проблемы ребенка. Мне сказали, нет, это физический аспект. И ударили двери во время беременности. Я смотрю на тонкие планы и с изумлением вижу, что ее ударили двери, потому что у нее внутри была обида. То есть с нами происходит то, что у нас внутри. Наше внутреннее состояние определяет, так сказать, все события, которые с нами происходят. То есть наша судьба определена нашим подсознательным характером. И я сначала был очень удивлен, а потом я понял, что в принципе об этом говорится. Это иносказательно, не совсем конкретно, но во всех религиях. Какие законы может нарушить человек, чтобы появилась болезнь? И какой самый главный закон нарушается? Ну вот я на последнем семинаре рассказывал историю. То есть, скажем так, женщина забеременела, сделала аборт. Потом она рожает второго ребенка, он болен. Вопрос, почему? А потому что аборт, особенно первое время, когда максимальная энергия идет, максимальное чувство, это есть убийство любви. Отречение от любви в угоду благополучной судьбе. И значит, для того, чтобы потом женщину вылечить, ее первый аборт должен закрыться очень многими проблемами и несчастьями по судьбе. Поэтому женщина делает аборт первый. Я говорю, рассчитывать на нормальную семью, на хорошую судьбу и на здоровье уже не приходится. Нужно это знать. Все связано. Причем не всегда это видно. Иногда она скажет, в прошлой жизни сделала аборт, или ее мать сделала аборт до ее рождения. И это может сказаться на здоровье ребенка. То есть как мы все в одной команде. Мне говорят, а за что это? Откуда я знаю, сколько абортов сделала моя бабушка? Но дело в том, что внутри нас всегда присутствуют эмоции наших потомков, предков. И если женщина, скажем так, ситуация подталкивает к аборту, если она идет на аборт, то значит она не прошла испытание. То есть если в роду делали аборты, она забеременела, то вся ситуация будет складываться против ребенка. Если любовь поможет ей преодолеть эти искушения, она закроет то, что называется семейную карму. А если она повторит это, понимаете, это схема, не можешь нанести один мешок, дадут два, не можешь два, дадут три. То есть чем больше нагрешили родители, тем больше искушений и, скажем, и подталкивает к нарушению законов сама ситуация. И здесь нужно мужество и любовь, чтобы это преодолеть. Что? И еще один момент. Это то, что связано с прошлым. А иногда болезнь связана с будущим. Недавно я консультировал молодую женщину. Учится в Англии. Прекрасное образование. Псориаз на ровном месте. Причем проблемы с визой пошли. И псориаз появился, и так далее. Мне родители говорят, что делать? Почему? Откуда на ровном месте появилась болезнь? Я говорю, у нее связано это с судьбой. Она поклоняется судьбе, она не понимает, что любовь должна быть важнее судьбы. И ее таким образом унижает судьбу и помогает ей привести свою душу в порядок. Они говорят, мы ничего не понимаем. Я говорю, она должна изменить свой характер. Для нее любовь должна быть важнее судьбы. Они говорят, хорошо, вот она в Англии хочет остаться. Я говорю, а почему она хочет остаться в Англии? Ну, там перспектива, там бизнес. Я говорю, ну, давайте рассуждать так. Она останется в Англии, вы своих внуков увидите, вы будете их знать. Они станут вам чужими, другой менталитет, другая страна. Нужно вам это, подумайте. Вы думаете о благополучной судьбе. Вы поклоняетесь благополучной судьбе, а есть понятие любовь, семья. Вообще подумайте, нужно ли ей оставаться в Англии после учебы. Так вот она закончила учебу и вернулась в свою страну. Влюбилась и вышла замуж буквально через месяц. Псориаз прошел полностью. То есть псориаз давали для того, чтобы она не осталась в Англии, а вернулась и предназначенному ей уже молодому человеку открылась, полюбила, вышла замуж и родила детей. То есть часто болезнь является не расплатой за прошлое, а помощью и предупреждением о том, что мы неправильно относимся к будущему. Вот как правильно сформировать свою мысль? А вот здесь, понимаете, каждый вариант просчитывать, бежать к астрологам, гадалкам, куда ходить, сюда ходить, туда не ходить, это практически невозможно. Если любовь на первом месте, если человек понимает, что я это душа, а потом я это тело, если мое благополучие, так сказать, духовное, материальное на втором месте, а мое благополучие души на первом, то я интуитивно всегда сделаю правильный выбор. Не в сторону болезни, а в сторону здоровья. Причем даже где-то, может быть, ущемив свое благополучие и, так сказать, все остальное. А вот чтобы болезнь наступила, это вот что нужно делать? Какие-то молитвы должны быть, покаяние, может, вслух надо проговаривать? Значит, болезнь – это результат агрессии. Поэтому и молитвы, и покаяние снимают агрессию и понижают возможность развития болезни, во-первых, или болезнь может сама уйти. Но поскольку агрессия, обида, ненависть, осуждение есть результат привязанности, то для того, чтобы преодолеть болезнь, нужно уменьшать привязанность эмоциональную к миру. И вот здесь, как ни странно, великолепно помогает и пост, и голодание, и отрешенность, и воздержание, и молчание, и уединение, и молитва. Почему очень многие болезни лечатся вегетарианством? Потому что тяжелая еда, мясная пища и так далее, она усиливает нашу страстность и может усиливать и гнев, и обиду, и осуждение, и прочее. Человек начинает голодать, переходит на вегетарианство, и у него вдруг проходит тяжелейшая болезнь. Ученые объяснить не могут почему. А на самом деле душа меньше стала привязываться к миру. Поэтому когда в душе любовь, когда есть правильный образ жизни, правильное поведение, питание, то тогда, соответственно, практически любую болезнь можно преодолеть. Мне женщина писала поразительное письмо в одной из последних книжек, я его привел. И по анализам, анализы во время беременности дали, так сказать, картину очень неважную. Ребенка ДНК не в порядке, это будет инвалид. Она молилась, решила рожать, ребенок родился здоровым, анализы делают второй раз, анализы другие совершенно. Фантастика, но это так. То есть, если поле первично, то можно изменить тело в любых аспектах. Только вопрос, на какой глубине полевых структур, то есть наших духовных, душевных структур, мы можем меняться.